Глава 4. Напевая про себя песенку, вместе с собаками я спустилась вниз, на ужин. К этому времени вернулись родители, и вместе с бабушкой и Арчи они садились за стол. Арчи, мой брат-шестиклассник, обещал стать мечтой всех девчонок в будущем. Очень уж хорошеньким он рос. Правда, противным был до ужаса. Типичный младший брат. Назвали его Арчибальдом в честь папиного деда. Бабушка же хотела назвать своего единственного внука в честь собственного отца. Но ей этого сделать не позволили. И она затаила на своего зятя обиду. В результате, чтобы умаслить бабушку, мы с Ксюшей пообещали ей, если у кого-то из нас родится сын, то мы назовем его, как она и хотела, Леопольдом. Надеюсь, столь сомнительная честь достанется сестре, и именно ее сын будет всю жизнь упрекать ее за имечко подлого труса. Помните, как было в советском мультике? Я помогла накрыть на стол и села между родителями. «Как прошел день, Танечка?» — спросила мама, пока папа прямо за столом разговаривал по телефону с очередным бизнес-партнером. «Папа у нас настоящий трудоголик». «Хорошо», — ответила я. «Встретила пару-другую идиотов и одного полоумного. Но ведь мир не может существовать без подобных экземпляров. Миру нужна гармония, правда?» «Тебе просто нужно влюбиться», — мама весело улыбнулась. «Тогда и мир будет видеться иначе». «В кого? Кругом одни одноклеточные. Как-то не хочется деградировать до их уровня», — ответила я. «Правильно, дочь». В это время папа как раз закончил разговаривать по телефону. «Не разменивайся на мелочи. И не переживай. Если понадобится, папа найдет тебе достойного человека. У меня уже есть кое-кто на примете». В бизнесе папа был жестким, и я сама порой поражалась, насколько. Однако дома он становился совсем другим, любящим и заботливым. Иногда даже сверхзаботливым. Прежде чем папа согласился на свадьбу Ксю, Виталик, ее бывший жених, прошел несколько кругов ада. «Боюсь спросить, кто?» — кисло сказала я. «Сын одного моего знакомого. У него строительный бизнес, очень приличный парень». «Приличные от Таньки разбегаются в разные стороны!» — хихикнул брат, и я мрачно на него посмотрела. Хотела даже что-то сказать в ответ, но вмешалась бабушка, и мы, наконец, приступили к ужину. Многие говорили, что мне повезло с родителями. У отца было свое дело, связанное со строительством и строительными материалами. Оно шло в гору, мама играла в драматическом театре, папа был деловым, довольно жестким человеком с логическим складом ума, высокий, с внушительной фигурой. Мама на его фоне казалась воздушной феей, погруженной в театральный мир. Папа занимался бизнесом, мама — искусством. Они были полными противоположностями. Познакомились они в театре. И по семейной легенде, папа был так очарован мамой, что после представления подарил ей 100 белых роз. Именно 100. Мама не поленилась пересчитать их и жутко обиделась на поклонника, подарившего четное количество цветов. Папа дарил ей цветы почти каждый день. И в результате мама сдалась. Многие считали, что брак был по расчету. Говорили, что мама вышла за папу из-за денег, а он женился на ней из-за статуса красивой и талантливой актрисы. Однако мне казалось, что они искренне любят друг друга. И в своих детях души не чают. Правда, оба они были все в делах. И нами троими занималась бабушка. Именно поэтому мы и жили все вместе. Арчи и Ксю пошли в папу, а я была точной копией мамы в юности. И орехово-зеленые глаза от нее достались только мне. «А Ксюша где?» — спросила я, раскладывая по тарелкам вишневый пирог. «Осталась в городской квартире. После отмены свадьбы у твоей сестры плохое настроение», — ответила мама. «Говорит, что хочет побыть одна». «У меня после отмены свадьбы тоже плохое настроение», — не приминула заметить я. «Где я теперь новое платье выгуляю? А туфли, которые я к нему месяц подбирала?» «Сама замуж выходи», — хихикнул Арчи. «Если возьмут, конечно. Кому нужна ведьма?» Я дала ему звонкий подзатыльник. «Кажется, у меня проблема», — наградил меня выразительным взглядом братик. «Какая еще проблема?» — вздохнула я. «Сестра дурочка», — выдал Арчи. «Ох, любит же он нарываться». «Я тебе сейчас кастрюлю на голову надену», — любезно предупредила я его. «И ложкой по ней начну отбивать песенку веселого дятла, пока ты мне подпевать не начнешь». Я наградила его подзатыльником второй раз, для профилактики. Мама погрозила мне пальцем. «Таня, тебе 22. Как ты себя ведешь?» — укоризненно сказала бабушка. «В твоем возрасте, между прочим, я уже родила твою мать». «Хочешь, чтобы я тоже кого-нибудь родила?» Невинно поинтересовалась я, весело накладывая в тарелку салат. «А почему бы и нет? Хотя правнуков я, наверное, не дождусь», — вздохнула бабушка. «Мама», — отец внимательно посмотрел на нее. «Что вы говорите? Какие еще правнуки? Никаких правнуков, дочь. Сначала для себя поживи, выучись, мир посмотри. Слава богу, возможность есть». «Вот из-за тебя у нашей Танюшки никого и нет», — сказала бабушка и поджала губы. С папой они постоянно спорили. «Из-за меня?» — вытаращился на нее папа. «А при чем тут я, простите?» «Ты распугал всех ее женихов!» — заявила бабушка. «И как, позвольте узнать, я их распугал?» — поинтересовался папа. «Бегал за ними с лопатой? О, угрожал ножом!» Всего-навсего задал пару вопросов. «Дорогой, вопросы о ежемесячном доходе были лишними», — звонко рассмеялась мама. Я хмыкнула. Пару месяцев назад родители случайно встретили меня и парня, с которым я пошла на первое свидание. Папа так извел несчастного вопросами, что тот мне больше не писал. И такое было уже не один раз. Человек папа суровый и очень въедливый. Даже я порой от него устаю. «Я просто беспокоюсь за свою дочь», — раздраженно ответил папа. «Не хочу, чтобы она связалась с каким-нибудь нищебродом или дураком. Мои девочки достойны лучшего. И этого лучшего я буду выбирать сам. Кстати», — ухмыльнулся он, — «дочь моего зама скоро выходит замуж. И знаете за кого?» «За своего профессора. Диплом у него писала. Все домой ездила на консультации. Вот и доездилась. Уже на 7-м месяце». «Ой, а у нас в театральном все девчонки были влюблены в молодого преподавателя по актерскому мастерству», — мечтательно вздохнув, сказала мама, и ревнивый папа, услышав это, нахмурился. «Такой красивый был, элегантный. Ай, жаль, что женатый». «Помню я его», — встряла бабушка и почему-то нехорошо посмотрела на отца. «Да-да, жаль, Наташенька, что у вас ничего не получилось. Из такой хорошей семьи был очень интеллигентный мужчина, образованный, начитанный». «Ну, простите, что ваш зять быдло», — усмехнулся папа. «Я этого не говорила, Володя». «Вы это подразумевали. Но, знаете, мама, я даже не злюсь. Смысл злиться на пожилого человека? Взгляды-то вы уже не поменяете. Да и я привык к тому, что все проблемы от меня. Если и не на всей земле, то в этом городе точно», — весело сказал папа. «Вот, значит, как ты обо мне думаешь», — сощурилась бабушка. «А я ведь к тебе как к сыну, приемному». — хмыкнул папа. «Володя, перестань!» — ткнула его локтем в бок мама. «Да, перестаньте, у меня от вас голова болит», — пожаловалась я. «Как опилки могут болеть?» — тотчас поинтересовался Арчи и получил 3-й подзатыльник. Остаток ужина папа и бабушка, как обычно, спорили и подкалывали друг друга. Мама пыталась их успокоить, а под шумок Арчи кормил собак со своей тарелки, потому что опять не хотел есть. За окном шел пушистый снег, в комнате весело трещал электрический камин, и вкусно пахло вишневым пирогом. Семейная идиллия ведьминых. Я обожала такие вечера, наполненные теплом и домашним уютом. Жаль, что Ксю не с нами.